Глава третья. Не знаю, кто были те люди, что на меня напали, но действовали в целом они довольно грамотно, не давая мне никак вырваться наружу, чтобы уже там иметь возможность от них оторваться. Я мог, конечно, начать действовать по самому жесткому сценарию и начать ломать им конечности, но я пока не понимал, кто эти люди и чего они от меня хотят. Да и направленное в мою сторону оружие меня здорово напрягало. Пуленепробиваемым я не стал, да и не был уверен, что это вообще возможно. Успокаивало лишь то, что меня явно хотели взять живым, поэтому и действовал я довольно смело, понимая, что меня все равно схватят. Слишком уж много сил собрали для меня одного, да и толком не разобравшись в ситуации, лучше не действовать резко. Я всегда могу сбежать, а вот узнать, кто именно отправил этих людей за мной, может и не получится». Пока меня смущал главный момент. Их движения мне что-то напоминали, но я никак не мог сообразить, что именно, и это жутко раздражало. Обычно я на свою память не жаловался, но сейчас не мог быть полностью уверенным в своих догадках. Они считали, что поймали меня и теперь спокойно привезут куда надо, ну а я не стал разубеждать этих людей. Все равно из-за действия химии на мой организм я был сильно ослаблен. Поэтому лучше всего было притворяться спящим и дождаться момента, когда меня доставят до заказчика такого бесцеремонного похищения посреди улицы. И ведь ничего не бояться, что довольно нагло с их стороны. Жаль только, что в таком положении не очень удобно смотреть по сторонам, чтобы понимать, куда именно мы едем. Сама дорога заняла около часа, и, как я понимаю, за это время мы покинули город и выехали в пригород. Наконец-то мы остановились, и меня, не особо аккуратно закинув на плечо, понесли внутрь дома. Затем последовал подъем по лестнице, и меня грубо усадили в кресло, кое-как поправив положение рук и ног, видимо, чтобы это со стороны выглядело более-менее прилично. Убедившись, что кроме уже ушедшего из комнаты человека в помещении никого нет, я принял более удобную позу и принялся ждать. Где-то спустя 5 минут в комнату кто-то решительно вошел и сел напротив меня. «Можешь не притворяться, что на тебя еще действует транквилизатор», — раздался спокойный и властный мужской голос. «Прибереги свое актерское мастерство для кого-то другого». «Я считал, что у меня неплохо получается», — произнес я и, открыв глаза, сел в кресле поудобнее. «Неплохо, но все же над бессознательным состоянием стоит поработать», — кивнул мой неожиданный собеседник. Пока я отряхивал одежду от грязи и вообще приводил себя в порядок, то смог быстро окинуть комнату взглядом. Сразу можно было сказать, что ничего, что говорило бы о владельце этого места, здесь не имелось. Вообще вся обстановка намекала на то, что тут никто особо не жил, а значит, скорее всего, дом съемный и снят недавно. После этого я уже перевел взгляд на мужчину, говорившего со мной. Это был мужчина в возрасте, и навскидку я мог ему дать от 50 до 60 лет. У него были короткие волосы и даже, можно сказать, какая-то армейская стрижка. На щеке можно заметить несколько характерных длинных шрамов, будто он попадал под удары ножом, который рассек ему кожу. С учетом того, что этот человек сидел напротив меня, тот, кто это сделал, уже вряд ли был жив. Но самым примечательным был холодный взгляд зеленых глаз, которым он будто сканировал мою фигуру. Только по одному этому чувствовалось, что этот человек не будет со мной шутить. Он слишком привык повелевать и приказывать. «И чем я обязан таким методом доставки?» – спокойно спросил я, смотря на этого мужчину. «И что, никаких претензий или возмущений?» – проявил он легкую заинтересованность. «А это будет иметь смысл?» – иронично приподнял я левую бровь. «Если надо, то могу покричать. Все равно никто не услышит», – покачал головой мужчина. «Вот и о том же», – вздохнул я. «Так где я успел вам насолить, что вы решили выделить для моей поимки столько людей? И да, извиняться за то, что их побил, я не буду». «Насолил?» Впервые за время этого разговора удивился этот, так и не представившийся мне человек. «Не так давно меня пыталось убить 3 наемников», – пожал я плечами. «Как интересно!» — хмыкнул мужчина. «Не сказал бы, — поморщился я. Добавляет мороки. Неожиданная реакция для такого молодого человека!» Внимательно посмотрел на меня он. «Мы так и будем перекидываться фразами или перейдем к сути?» — устало спросил я. Я всем своим видом показал, что мне вся эта ситуация глубоко безразлична и вообще мне скучно. Сам же этим временем продумывал план побега и отслеживал действия мужчины. Вот только пока я сильно сомневался, что мне удастся проскочить мимо него к окну, да и сам этот человек пока никак не проявил себя, а значит, можно ожидать от него чего угодно. «В таком случае, Адриан Мацари», — обратился ко мне мужчина, — «что ты знаешь о своих родственниках?» «Что у меня их нет?» — вопросом на вопрос ответил я, но под строгим взглядом этого человека продолжил. «Ну а что вы хотели услышать, если у меня действительно нет ни бабушек, ни дедушек? Другой родни, кроме родителей и сестры, я не знаю». «А как же клан Кригер, из которого происходит твоя мать?» — поинтересовался мужчина. Стоило ему это произнести, как я внимательнее всмотрелся в его лицо. «Да не может быть! Слишком фантастично это звучит! Хотя, если вспомнить, как двигались люди, которые напали на меня, то это уже не кажется столь притянуто. Ее изгнали из клана, а значит, по умолчанию не считают меня и ее своими родственниками», — пожал я плечами. «С этим ты не прав», — покачал головой мужчина. «Изгнанных действительно не считают большей частью клана, но вот их дети вполне могут вернуться в клан на правах полноправных членов клана». «А если я не хочу становиться членом клана, который отказался от моей матери? А если я скажу, что на это была причина?» «Сомнительно, что мы можем обсуждать дела клана Кригер», — покачал я рукой, отслеживая реакцию этого человека. «Пусть я уже стал догадываться, кем он может оказаться, но озвучивать это я не собирался». «А кому, как не главе клана Кригер, обсуждать подобные вещи? Что скажешь, внук?» Прищурившись, посмотрел на меня мой родственник. «Значит, вы Алистер Кригер», — тяжело вздохнул я. «Все это лишь подтверждало сложившуюся у меня до этого картину. И вот для этого разговора надо было устраивать подобное. А ты бы стал разговаривать со своим дедом, если бы я просто так подошел к тебе», — ухмыльнулся он. «Сомнительно», — пожал я плечами, — «не думаю, что даже политические причины — достаточный повод, чтобы изгонять собственную дочь. Иногда главе необходимо принимать решения по отношению к обычному члену клана, не учитывая уровень родственной связи», — спокойно произнес Алистер Кригер, будто это для него было в порядке вещей. «Вот как раз из-за подобного отношения я и не хотел связываться с кланами. Клан — это все же не семья, а уже скорее альянс, объединенный родственными связями. А когда между вами деловые отношения, то все родственники становятся лишь ресурсом, которым можно в случае чего и пожертвовать. Я намерен ввести тебя в клан Кригер на правах полноправного его члена», — вдруг заявил после возникшей паузы глава клана. «А мое мнение, у вас, дедушка», — саркастично выделил я последнее слово, «и вообще, как к этому отношусь, вообще интересует?» «Вообще нет», — улыбнулся он улыбкой голодного хищника. «Либо ты пройдешь испытание на признание тебя членом клана, либо нет». «Значит, можно не проходить?» — хмыкнул я, чувствуя, что ситуация становится какой-то дурацкой. «Тогда я за этот вариант». «Это будет твой выбор», — спокойно согласился на это Алистер Кригер. «Но все равно на самом испытании придется появиться». «Так, может, быстрее начнем и решим эту проблему?» — предложил я. «Я не против», — улыбнулся в очередной раз мой биологический дед, и в этот момент я ощутил движение справа от себя. Протянутую ко мне руку я успел перехватить, но в следующий миг автоматический инъектор, что находился в ней, оказался в другой руке, и меня укололи. Я еще был слишком медленным из-за незакончившегося действия транквилизатора и поэтому просто не успел ничего с этим сделать. И тем не менее того, кто меня уколол, я перекинул через себя и впечатал в стену. Пусть потом платят за ремонт сами, раз такое устраивают. К сожалению, больше я ничего сделать не смог, и свет померк. «Чертов мальчишка!» – недовольно проворчал мужчина, который только что и попытался сделать Мацаре укол препарата, который его гарантированно вырубит. Он просто никак не ожидал, что тот не только успеет его заметить, но еще и перехватит его руку. «Сразу чувствуется, чья в нем кровь», — довольно улыбнулся Алистер Кригер, смотря на своего подчиненного, который этому обстоятельству был не очень рад. «Этого средства хватит, чтобы доставить его до места испытания». «Препарат блокирует связь с духовной энергией и гарантированно вырубает мастера боевых искусств», — поморщился мужчина. «По мне, это слишком большое расточительство редкого средства. Теперь еще придется ждать, пока он проснется». «Собственное мнение можешь изложить в отчете», — прервал его уже начавшую разворачиваться речь глава клана. «Мне по существу». «Должен проспать до момента начала испытания», — поморщившись, ответил мужчина. «Вот и хорошо», — довольно кивнул Алистер Кригер. «Что по отряду Конора? Насколько сильно их потрепал Адриан?» «Конор отправил запрос на повторное прохождение обучения, чтобы повысить свою эффективность», — отчитался мужчина. «Пусть это и не было его обязанностью, но говорить об этом главе клана опасно, тем более он и сам прекрасно об этом знал». «Ну вот», — улыбнулся Алистер Кригер, — «уже то, что Конор решил задуматься о таких вещах, позволит нам увеличить силу нашего клана. Так что хватит уже обсуждать мои решения и перевезите Адриана к месту испытания». «А как же его мастера?» — осторожно спросил мужчина. «Они могут?» «Я в своем праве», — резко ответил глава клана. «Даже они не могут отрицать традиции нашего клана, так что обеспечить им возможность наблюдения за испытанием, но забрать своего ученика я им не позволю. Право крови важнее права наставничества. Уже после могут высказывать мне любые претензии». «Я понимаю», — склонился мужчина. «Тогда приступайте скорее к транспортировке моего внука», — отмахнулся от него Алистер Кригер. «И заплатить хозяевам этого дома за доставленные неудобства». Когда подчиненный унес тело его внука с собой и оставил главу клана одного в комнате, тот еще раз довольно улыбнулся. Именно подобного ему не хватало от своих детей и внуков. Никто не смел перечить его воле, но вот Адриан, который явно чувствовал, что он не ровня своему деду, смел показывать свои зубы, нисколько не боясь старого и опытного змея. Он даже смел разговаривать с ним неуважительно и оспаривать его приказы. До этого момента на подобное была способна только Раэль. И кто же знал, что эта ее бесящая ранее черта характера теперь будет столь желанна им в остальных? Но теперь уже поздно что-то делать. Либо Адриан Мацари пройдет устроенное ему испытание старейшин клана, либо нет. А там уже будем решать по результату.